В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков описал сатану в маске Воланда, как грозовую тучу гнева, которая очищает Москву от всякой нечисти и подлости. В этом гневе дьявол неожиданно становится на сторону света. Не было ли это намеком и посылом тирану? Может быть, он его услышал, не поэтому ли и не трогал, поскольку пытался найти себя в написанном писателем, так или иначе елки вернулись. Сначала Сталин закрыл журнал «Безбожник», ослабла антирелигиозная пропаганда. Накануне Пасхи 1935 года разрешили торговать продовольственными красителями и формочками для выпечки куличей. Потом в канун 1936 года в «Правде» появилось письмо кандидатов в члены ЦК ВКПБ, Постышева: «Давайте организуем к Новому году хорошую елку». И уже через два дня появились елочные базары. И хотя елка была уже не рождественской, а новогодней, какая разница, она вернулась. Потом наступил другой год, 1937 и краткое, и темные силы снова взяли верх, но появилась, а точнее вернулась, вера в светлое, вместе с новогодней елкой, символом надежды и очищения. Да, а что же тиран и писатель, спросите вы? Сталин воспринял смерть Михаила Булгакова в 1940 году как личную трагедию. Он просто не поверил услышанному, и в квартире покойного раздался звонок. Звонят из секретариата товарища Сталина. Это правда, что умер товарищ Булгаков? Да, правда. Искал ли Сталин и потом тайные знаки в произведениях Булгакова? Скорее всего, искал. Но даже сатану делает свита. Справка. Считается, что первая рождественская елка появилась в 1521 году в Эльзасе. В начале 19 века елки ставили уже при всех королевских и царских дворцах Франции, Германии, Англии, Норвегии и Дании. К началу 20 века традиция прочно вошла в дома и простых граждан. В России рождественская елка, украшенная огнями, появилась в Москве в 1817 году по повелению великой княгини Александры Федоровны. Но почти через век, в 1914 году, с началом Первой мировой войны начались гонения на все германское. Попала под запрет как вражеская затея и рождественская елка. Было принято постановление Святейшего Синода. Впрочем, для детей елки продолжали ставить дворяне и интеллигенция, пока елки не стали идеологическими врагами. Тайна грота студента Иванова, Тимирязевский парк. Как только замерзает большой садовый пруд в Петровско-Разумовском парке, я встаю на лыжи, мчусь через весь парк, по дороге обязательно покормив белок, и пробираюсь через известную только своим дырку в заборе на территорию усадьбы. В моем детстве никакого забора здесь не было, и мы частенько с дворовыми друзьями гуляли по старому парку, обязательно заворачивая к древнему гроту, расположенному немного в стороне, у Оленьего пруда. А еще любили посидеть в жару у фонтана или пройтись с девушкой в тени кипарисовой аллеи. Теперь это, увы, невозможно. Академия огородила территорию усадьбы забором, и только зимой сюда можно пробраться, не исполняя акробатические трюки на металлической решетке между покрытой ряской рябью пруда и отвесным склоном, границей парка. Почему же я так стремлюсь к этому полуразрушенному гроту? Не только из-за ностальгических воспоминаний детства. Уже в зрелом возрасте я понял, в чем притягательность этого грота. Его мистическая составляющая, которая и сегодня манит тех, кто знает. По едва протоптанной дорожке подхожу к гроту. На его вершине слышен веселый ребячий смех. И вот уже два мальчишки лет 13 скатываются на картонках по склону и наперегонки летят к колоннам грота. Останавливаю одного из них и спрашиваю: «А ты знаешь историю этого парка и грота?» Мальчишка сначала отмахивается, а потом выдает: «Здесь бесы водятся и сатанисты собираются. Но это летом или поздно вечером, а мы допоздна не катаемся. Боитесь?» «Да нет, не очень. Но вечером здесь сторож появляется, он и охрану вызвать может». И Андрей, как представился мальчишка, бежит за своим приятелем, который нетерпеливо топчется у грота. А я обхожу грот вокруг, чтобы убедиться, за последние 30 лет он почти не изменился. Бесы. Так чем же знаменит этот грот, кроме того, что он один из немногих исторических гротов, сохранившихся в столице? По легенде, именно здесь 3 декабря 1869 года члены тайной организации «Народная расправа», народовольцы-нечаевцы, убили студента сельскохозяйственной академии Ивана Иванова. В замысел Нечаева, обвинившего Иванова в предательстве и решившего заманить его в грот и задушить там шарфом, были посвящены 2 члена организации. Заманивал Иванова в грот самый старший, литератор Прыжов, автор истории кабаков России в связи с историей русского народа. Там, в гроте, скрыт настоящий клад, с жаром убеждал Иванова литератор. Подпольная типография, зарытая то ли ишутинцами, то ли каракозовцами. Печатный станок, шрифты, типографские литеры. Откопаем и создадим тайную типографию, наладим печатание прокламаций, брошюр, журналов, будем издавать и распространять среди студентов академии. Помешала теснота грота и отчаянное сопротивление самого Иванова, который, как доподлинно выяснилось на суде, не имел никаких связей с властями и был намеренно выбран в жертвы Нечаевым в назидание другим его единомышленникам. В итоге убийцы оглушили Иванова ударами кирпича, выпавшего из стены ветхого грота. Шрамы от укусов останутся на руках революционера на всю жизнь, как боевые отметины, и вызовут отвращение у Бакунина, к которому сбежит убийца. Затем Нечаев добил Иванова выстрелом в голову из револьвера, труп завернули в пальто, привязали к нему кирпичи и спустили под лед, надеясь скрыть следы убийства как минимум до весны. Но случайный прохожий обнаружил их уже на третий день. Крестьянин из соседнего села Петровские Выселки Петр Калугин нашел у грота шапку, башлык и дубину. Цепочка прихваченных морозом кровавых следов вела к ближайшему пруду, где подо льдом на глубине в полметра виднелось мертвое тело. Прибывшие на место преступления чины московской уездной полиции извлекли из пруда связанный труп Иванова с простреленной головой и с привязанными кирпичами. Его опознали сокурсники. Дело взял под личный контроль тогдашний шеф ГЖУ генерал-лейтенант Иван Львович Слезкин. Эту историю описал в знаменитом романе «Бесы» Федор Михайлович Достоевский. Сюда же после приходил и сам писатель в глухую пору листопада, набираясь художественного дыхания для завершения главы «Многотрудная ночь», содержащей сцену убийства Шатова, случившуюся в этом гроте. Шатов – это художественное воплощение студента Иванова. В те годы студенты Академии бредили революцией, но вряд ли кто-то из них предполагал, чем закончится эта вольница. Этот грот долго служил объектом паломничества революционно настроенной молодежи. Студенты собирались на сходки в гроте, получившем название Ивановского, приносили цветы, пели песни. В годовщину трагедии ежегодно устраивались поминки. По менее же легендарным сведениям, грот, что послужил местом преступления, совсем иное сооружение, более древнее. Располагался он в несколько ином месте и был разрушен по приказу начальства академии в 1890-х годах, но про это стараются не вспоминать. Мистических мест в Москве не так уж и много, и поддержание легенды, дело сколь важное, столь и авантюрное. История Петровско-Разумовского. В 16 веке здесь находилось село Семчина. Начиналась история этого уголка с небольшой пустоши на речке Жабенке, притоке Лихоборки, принадлежавшей князьям Шуйским, затем Прозоровским, а затем перешедшей в собственность Кирилла Нарышкина, деда Петра. И известно, что Петр тоже бывал в парке и лично посадил несколько лип, последняя из которых погибла от удара молнии в 1967 году. Петр и в сельце Астрадомове, близ теперешней Соломенной сторожки, намеревался устроить образцовое сельскохозяйственное заведение, амстердамскую ферму. Он, дабы улучшить местную породу молочного скота, выписал племенных быков из Голландии и устроил скотный двор, где завели коров, свиней и другую живность. Бабка Петра, Анна Леонтьевна, пожертвовала в 1683 году 10 четвертей земли под строительство храма во имя святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей будущего русского императора. Отсюда и пошло название «Петровское». В царствовании Анны Иоанновны село досталось в приданое двоюродной племяннице Петра Екатерине Ивановне, выданной замуж за графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Так образовалось Петровско-Разумовское. При Разумовском крестьяне построили плотину на реке Жабне, в результате чего возник живописный каскад прудов, известных сегодня под названием академических или больших садовых. На фундаменте более старого здания знаменитый зодчий Николай Бенуа выстроил роскошное здание в стиле барокко. Официально оно числится сегодня 10-м корпусом академии. Рассказывают, что в 18 веке здесь спокойно разгуливали олени и лани, павлины и фазаны, а по серебристой воде прудов плавали белые лебеди. В 1865 году, когда усадьбу купило государство, здесь обосновалась Петровская земледельческая и лесная академия, а организацией лесной опытной дачи занялся известный лесовод Альфонс Варгас де Бедемар. На левом здании бывших общежитий мемориальная доска напоминает о том, что здесь жил в годы учебы в Академии знаменитый русский писатель Владимир Короленко. На террасе возле усадьбы уже в наше время были установлены перенесенные из городской усадьбы Разумовских 4 аллегорические скульптуры времена года, копия тех, что стояли в 18 веке. Грот тоже здесь существует со времен Кирилла Разумовского. Говорят, что через него подземным ходом можно было выбраться из усадьбы в случае опасности. Должен признаться, что еще в 80-е годы прошлого века я с друзьями пытался найти этот подземный ход. Но, увы, либо он очень хорошо замаскирован, либо давно уже осыпался. Поверх грота находился павильон, из которого гости усадьбы любовались панорамой прудов и окрестностей. Забираюсь на место павильона и я. Пейзаж за два столетия изменился до неузнаваемости. Но пруд, утки на нем, да и сама атмосфера наступившей зимы, несмотря на черную мистику этого места, и сегодня способны поднять настроение. Начинает темнеть, я спускаюсь и иду к выходу. Навстречу мне не спеша семенит старушка из тех, что называют коренными москвичками, которых легко опознать по мягкому произношению булочная. Приезжие так не говорят, и выходили на грот смотреть, где якобы бесы были. Неожиданно спрашивает меня она, когда, посторонившись, я почти прохожу мимо. Я здесь часто бываю. А почему якобы, разве это не так? В свою очередь удивляюсь я. Наталья Александровна, как представляется мне собеседница, улыбается одними глазами, отчего из их уголков разбегаются морщинки, и отрицательно качает головой. Конечно нет, тот грот разрушили. Он располагался слева от центральной аллеи парка, за главным зданием Академии на Тимирязевской улице, у заболоченного лилейного пруда, но его давно разрушили. А этот построен в 1806 году архитектором Менелосом. Откуда вы все это знаете? Моя мама жила в профессорском общежитии Академии в 50-е годы, а мы, девчонки, бегали в грот, клад искать. Не нашли, конечно, но кто знает, может быть, сегодня кому-то повезет. Судьба убийц Иванова. Суд над членами народной расправы из Москвы перенесли в судебную палату столичного тогда Санкт-Петербурга. В ходе суда с 1 по 15 июля 1871 года подсудимых защищали лучшие питерские адвокаты, а отчеты заседаний печатал официальный правительственный вестник. Вина подсудимых была доказана собранными следствием уликами и признательными показаниями самих убийц. Успенский был приговорен к 15 годам каторги, Прыжов – к 12, Кузнецов – к 10, а Николаев – к 7-5 годам каторжных работ. Из них до конца срока дожил один Алексей Кузнецов, обладавший отменным здоровьем и умерший в 1928 году в возрасте 80 лет. Что касается лидера народной расправы Сергея Нечаева, то сразу после убийства Иванова он бежал в Швейцарию, где создал новый подпольный кружок в российской студенческой общине в Цюрихе. Попутно Нечаев пытался добыть деньги на свою работу у Герцена и его семьи, которые к тому времени находились под плотным наблюдением заграничной агентуры царской политической полиции. Вскоре ее сотрудники установили местонахождение Нечаева и добились у швейцарских властей его ареста и выдачи в Россию как уголовного преступника. 2 августа 1872 года Нечаев был арестован, а через 2 месяца его этапировали в Москву, где до суда, состоявшегося 8 января 1873 года, убийца находился под стражей в особой камере Сущевской полицейской части, ныне в ее полностью сохранившемся здании под 11 на Селезневской улице расположен Центральный музей МВД России. Суд приговорил Нечаева к 20 годам каторжных работ в руднике. Однако Александр II лично распорядился поместить Нечаева как безымянного номерного узника в одиночную камеру Алексеевского Равелина Петропавловской крепости. Проведя там 8 лет, Нечаев сумел привлечь на свою сторону нижних чинов караульной команды Равелина. С их помощью в конце 1870-х годов он наладил связь со своими преемниками из террористической организации «Народная воля». Нечаев предложил им дерзкий план – дождаться традиционного визита царя с семьей на молебен в Петропавловский собор крепости и взять их в заложники силой подкупленных караульных солдат Петропавловки. Но план сорвался. О его замысле узнал сидевший в соседней камере народоволец Леон Мирский, приговоренный к смерти за участие в покушении на шефа жандармов Дрентельна. 20-летний студент медико-хирургической академии Мирский очень хотел жить и выдал властям Нечаева в обмен на личное помилование. В итоге Мирского приговорили к пожизненной каторге. Все 44 тюремщика, распропагандированные Нечаевым, были сосланы в Сибирь либо в Архангельскую губернию на срок от 2 до 4 лет, а режим содержания Нечаева был до крайности ужесточен. Проведя в Равелине почти 10 лет, Сергей Нечаев скончался в своей камере от паралича сердца 21 ноября 1882 года и был похоронен в безымянной могиле. Ему было 35 лет. Цитата. «Мы подошли в это время к Ивановскому гроту. Теперь это была только развалина. Вершина холма обрушила потолок, и часть грота засыпала. Место было глухое, в стороне от больших аллей. Поблизости сочился ручеек и шумели деревья. Каждый раз, когда я заходил сюда, меня охватывало чувство какой-то особенной тоски. Под шорох деревьев и тихое журчание ручья я старался угадать значение мрачной драмы. При этом личность погибшего Иванова будила во мне странную симпатию. Может быть, он изверился, как и я. Владимир Короленко. История моего современника. Кстати, в декабре 1997 года 20 лет негомосексуалист убил своего друга-ровесника за отказ участвовать в голубых оргиях. Убийца нанял 18-летнего киллера, которому за убийство товарища пообещал заплатить $2000. Подельники в одном из подвалов приковали жертву наручниками к отопительной трубе, связали ноги, залепили пластырем рот, поочередно изнасиловали пленника, затем младший задушил его удавкой. Тело убиенного преступники запаковали в коробку из-под телевизора и утопили в одном из водоемов Тимирязевского лесопарка. Царская вотчина красных авиаторов. Ленинградский проспект, 40. С детства я не могу спокойно проходить мимо этого замечательного и удивительно гармонично вписавшегося в московский ландшафт дворца. Он неизменно притягивает взгляд и манит своими стройными формами и ровными рядами кустов, высаженных вдоль дорожек. Когда вы въезжаете в город по Ленинградскому проспекту, то обязательно обратите внимание на его бело-красные стены и башни. Он расположен совсем недалеко от станции метро «Динамо», а в былые времена в нем останавливались все царственные особы, чтобы привести себя в порядок после утомительного переезда из Петербурга в Москву. Ночь, как правило, проходила здесь, а уже потом царственная особа, отдохнувшая и принаряженная с помпой, въезжала в Кремль. Речь, конечно, идет о Петровском путевом, подъездном, дворце на Тверском тракте. При этом сразу же надо заметить, что Петра Великого в этом дворце никогда не было. Он был построен уже после смерти императора. Но имя дворцу было выбрано не случайно. Оно символизировало и память об императоре, и имело конкретную привязку к месту. Политеатр и дворцовое строительство. Этот классический образец русской неоготической архитектуры был построен по приказу Екатерины II в 1776-1780 годах в честь победного завершения русско-турецкой войны 1768-1774 г. и заключенного Кючуккой Нарджиевского мира. Ансамбль дворца состоит из трехэтажного центрального корпуса и одноэтажных боковых сооружений, окружающих внутренний двор. Бело-красный, резной, узорчатый дворец-терем-замок окружен идущими полукругом зубчатыми крепостными стенами. Великолепное внутреннее убранство дворца выполнено в духе чистого классицизма. Здание ни разу не перестраивали, а лишь обновляли к очередному приезду титулованной особы. Он стал последним звеном, объединившим цепочку российских путевых дворцов, возведенных в этот период. Как вы помните, ранее мы уже говорили об одном из путевых дворцов, принадлежавших Василию III. Под строительство были выделены пустующие земли, принадлежавшие в те времена Высокопетровскому монастырю. Дабы отпраздновать окончание войны, императрица повелела архитектору Василию Баженову построить на Ходынском поле город-театр на турецкий лад с разными вычурасами. Успех этой архитектурной бутафории предопределил стилистику и композицию Царицына, а Петровский дворец даже выводит заданную тему на другой уровень. В нем появляется купол Святой Софии, атрибут ряда зданий, возведенных в рамках греческого проекта, в первую очередь храмы, собор святого Иосифа в Могилеве Н.А., Львова и Софийский собор в царском селе Че, Камерона и Е.Старова. Русскую тему представляет крыльцо с кувшинообразными столбами и висячими гирьками. Аналогичные полустолбы есть и на углах дворца, но вообще детали по-барочному причудливы и фантастичны. Путевой дворец возводил помощник Баженова Михаил Казаков. Построил его Казаков по образу и подобию шедевра своего учителя, бело-красный узорчатый замок с башнями и минаретами, окруженный зубчатыми крепостными стенами. Внутреннее убранство дворца было выполнено в классическом стиле. Екатерина II была очень довольна дворцом. позади дворца, и сегодня можно прогуляться по оставшемуся фрагменту Петровского парка, разбитого в начале 19 века. Кстати, в этом парке провел детские годы популярный бард Юрий Висбор, живший неподалеку. Об этом он писал и в книге воспоминаний. Впрочем, парк видел и цыганские таборы, и народные гуляния, и битвы футбольных фанатов. Но вернемся к истории дворца. В разное время в нем бывали Екатерин II, Павел и Николай II. Первой была Екатерина II, которая и довела строительство до конца. Она остановилась во дворце в первый раз только в 1787 году. По сохранившемуся преданию, со слов писателя Пыляева, императрица отослала личную свиту и караул и осталась во дворце под охраной своего народа, что привело к его массовому стечению и чуть было не послужило причиной давки. Это была первая подобная давка, но не последняя. Трагедия на Ходынском поле в 1896 году тоже во многом связана с дворцом. Празднование решили устроить за пределами города, но так, чтобы было удобно наблюдать и отдыхать. Вот и выбрали Путевой дворец. Именно здесь, в Путевом дворце, Николай II принимал депутации от крестьян и варшавских дворян. Вместе с императрицей присутствовал на обеде для московского дворянства и волостных старшин в день той великой трагедии. На Ходынке 18-30 мая 1896 года в результате давки погибло более 1300 человек и еще более 2000 получили увечья. Все они были в числе пришедших на торжества по случаю коронации императора Николая II. В 1797 году перед своей коронацией в Путевом дворце гостил император Павел I, сын Екатерины II. Он и положил традицию. Перед официальной церемонией коронации будущие государи обязательно останавливались во дворце перед венчанием на царство. Екатерина умерла 6 ноября 1796 года. Павел Петрович короновался 5 апреля 1797 года в первый день Святой Пасхи. По приезде во дворец был назначен особый день для принесения поздравлений. Митрополит Платон, когда их величество вышли принимать поздравления, сказал краткую речь, с лицом, по тогдашнему его болезненному состоянию, бледным и страждущим, но светлым и сильным голосом и с особенным чувством. Император до того растрогался, что закрыл лицо платком и заплакал. «Преосвященный», — сказал государь, вытирая слезы, — «не забыл я, сколько обязан вам, и признательность свою покажу перед светом». В тот же день император прислал митрополиту Андреевский орден. Всего же в тот день он вручил 600 наград, чины, ордена, имения. Столько за один раз ни до, ни после не было на счету ни одного императора. А Александр и въехал во дворец под колокольный звон в 1801 году. Наполеон. Перед бегством. Одной из трагических страниц на памяти дворца стала Отечественная война 1812 года. После начала пожара в столице и поспешного отвода французской армии Наполеон некоторое время держал ставку в Путевом дворце, где жил на втором этаже. Его окна выходили во двор рядом с главным крыльцом. Наполеон прибыл во дворец 3 сентября и находился в нем 4 дня. Во время наблюдения за московским пожаром из окна у императора обгорели волосы. Этому событию посвящены строки из Евгения Онегина. «Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок, мрачно он, недавнею гордится славой, напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненный, с ключами старого Кремля, нет, не пошла Москва моя, к нему с повинной головою, ни праздник, ни приемный дар, она готовила пожар, нетерпеливому герою, отселе, в думу погружен, глядел на грозный пламенен». Добраться из пылающего города Наполеон и его спутники смогли только с помощью попавшихся навстречу солдат. До дворца, совершенно без сил, они добрались только к вечеру. Весь город был озарен красным заревом, превращая ночь в полное безумие. Наполеон нарушил мрачное молчание. «Это предвещает нам великие бедствия». Пострадала и вековая роща у Петровского дворца. Самые большие деревья были срублены для устройства землянок. Офицеры построили их с дверьми, окнами, обставили зеркалами, мебелью, выложили коврами из барских домов. После отступления отставших от армии солдат добивали крестьяне, а трупы засыпали прямо в этих землянках. Во время отхода Петровский дворец был разграблен и подожжен, главный купол обрушился, рухнули перекрытия залов первого этажа, пострадала алебастровая лепнина. Но как только французы бежали, в боковых крыльях казаковского творения был устроен временный госпиталь. После Отечественной войны 1812 года дворец долгое время был в запустении, Восстановительные работы начались только в 1826 году при Николае I, который, имея высшее инженерно-техническое образование, досконально знал архитектуру, имел отменный художественный вкус, прекрасно чертил и рисовал. Он лично курировал восстановление дворца в соответствии с первоначальным замыслом Казакова. Только Агюст Монферран, который восстанавливал дворец, превратил круглый зал, располагавшийся под куполом, в крытую галерею. Реконструкцией руководили архитекторы Шахин и Мартынов, и длилась она более 10 лет. А Джузеппе Артери расписал сферический свод дворца. Устройство огромного Петровского парка в 94 году было поручено английскому, по другим данным, шотландскому, архитектору Адаму Минелосу и садовнику Федору Фентельману. По плану, от дворца тремя лучами должны были расходиться кленовые и липовые аллеи, а в районе Масловки предполагался парк с мостиками и прудом, с английскими дорожками, кофейнями, купальнями и летним театром. Безвременье. В путевом дворце, на квартире у приятеля Разина, его семейство занимало во дворце казенную квартиру, останавливался Лермонтов. «Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо, и мне довольно весело. От здешнего воздуха потолстел в два дни», писал он своим родственникам. О Петровском парке с восторгом писал Виссарион Белинский. «Какое очаровательное гулянье этот Петровский парк! Нет лучшего гулянья ни в Москве, ни в ее окрестностях. Тут соединено все, и природа, и искусство, и деревня, и город. С зарождением капитализма в России менялась и жизнь в путевом дворце и парке, который стал местом, где новая знать устраивала громкие кутежи с цыганами и медведями. Первым из ресторанов, которые открылись в царской резиденции, был знаменитый ресторан «Яр», он разместился в бывшей усадьбе сенатора Башилова. До нынешнего времени уцелела вилла «Черный лебедь», принадлежавшая Николаю Рябушинскому, антиквару, собирателю живописи и меценату. Здесь были официально возведены дачи, где московские гуляки проводили много времени. При проведении на Ходынском поле в 1882 году Всероссийской художественно-промышленной выставки один из ее павильонов, сельскохозяйственный, расположился в парке. На основании выставочных экземпляров в парке открыли образцовый птичник с больницей и инкубатором. Ему лично покровительствовала императрица. А на стадионе юных пионеров и сегодня можно рассмотреть один из павильонов грандиозной выставки. После прокладки Московско-Виндавской железной дороги близ села Новое Зыково была построена платформа Зыково, теперь гражданская. Еще раньше в Петровском парке начал ходить один из первых в городе электрических трамваев. В конце 19 века дворцовое ведомство охотно сдавало земли парка под новую дачную застройку. На дачах жили Писемский и Тургенев, прощенные декабристы, вернувшиеся из ссылки, например, Иван Пущин. Декабристам было запрещено жить в Москве, и дачи Петровского парка были выходом из ситуации. Жили в Петровском парке и поэт Велимир Хлебников, и композитор Сергей Рахманинов. Московская городская дума не раз выступала за передачу парка в ведение города, но безрезультатно. В итоге парк постоянно уменьшался в размерах, застраивался, вырубался, и к началу прошлого века перестал быть популярным местом отдыха. Во время Первой мировой войны во дворце располагался госпиталь. Тогда все стены парадных помещений были выкрашены в белый цвет. В парке существовал один из первых приютов для животных. Здесь доживали свой век старые лошади и те животные, от которых отказались хозяева. В приюте служил штатный ветеринар. В результате национализации собственности царской семьи в 1917 году Петровский путевой дворец перешел в распоряжение наркомзема и наркомпроса, потом наркомата имуществ республики, потом опять был передан наркомпросу, а затем перешел в ведение управления Кремлем и домами в ЦИК. В результате хождения по рукам дворец был разграблен, существенно изуродован и заселен многочисленными жильцами. Одно время здесь поселили пулеметную команду, потом первую стрелковую дивизию, в парадных залах организовали столовую общепита районного совдепа. Временные жильцы использовали резные двери, инкрустированный паркет, дорогие обои как топливо. Денег на содержание, ремонт и реставрацию дворца не было. В 1919 году дворец ненадолго попал под музейный отдел главнауки, в ведении которого находился штат прежних работников. А с 1920 года здесь расположилась крылатая гордость Красной Армии. Практически все уцелевшие имущества, дворцовая мебель, картины, зеркала, скульптуры, часы, посуда, предметы обихода, осветительные приборы, музыкальные инструменты, было предоставлено в пользование Главного управления Воздушного флота, которое 16 июня 1923 года передало его Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, в которой учились Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, переименовав Петровский путевой дворец во дворец Красной авиации, была произведена полная перепланировка, пробиты новые дверные проемы, пристроены деревянные тамбуры, уничтожены сводчатые потолки, приспособлены под собственные нужды интерьеры, тщательно продуманные гениальным Матвеем Казаковым. В главном корпусе Петровского дворца размещались столовая, рабочие кабинеты управления академией и библиотека. В левом крыле – типография. В правом – моторная лаборатория. Флигеля использовались под жилье. Рядом, в память об академии, сейчас установлены бюсты Жуковского и Циолковского. Новая жизнь дворца. В конце прошлого века, в 1998 году, в Петровском путевом дворце началась еще одна реставрация. 6 февраля 1998 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о передаче памятника градостроительства и архитектуры федерального, общероссийского, значения, Петровского дворца в государственную собственность Москвы. При этом в документе было уточнение: обеспечить проведение работ по научной консервации и реставрации комплекса зданий Петровского путевого дворца, соблюдение условий его использования в дальнейшем как памятника истории и культуры федерального, общероссийского, значения. В качестве компенсации город предоставил военному ведомству жилые площади для военнослужащих в московских новостройках. Правда, больше это было похоже на перепрофилирование того, что осталось от дворцовых покоев. Тогдашние власти решили превратить царский дворец в элитную гостиницу, или дом приемов правительства Москвы, где будут останавливаться зарубежные делегации. После 11-летней реконструкции с 2009 года он снова принимает именитых гостей, здесь проходит награждение и приемы послов. Реставраторы сохранили все исторические здания царского уголка, в том числе само здание дворца, 4 парадных флигеля, 2 служебных флигеля, хозяйственные постройки. Гостиничные номера есть как в самом дворце, так и в отдельных флигелях. На монастырской земле, на месте, где теперь находится дворец, располагалось монастырское сельпо Петровское Зыково, основанное в конце 17 века. Но первое упоминание об этом месте относится к 1498 году. Однако потом деревня опустела, пока ее не заселили новыми крестьянами. В то время монастыри, испытывавшие финансовые трудности, сдавали свои земли частным лицам на оброк и строение до живота его, то есть в пожизненное пользование. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра и боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчина, и оно стало именоваться Петровским, будущее Петровско-Разумовское. После Стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь заименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных, селу Петровскому. Факт: в 1928 году на территории Петровского парка был построен гигантский для того времени стадион «Динамо», ставший надолго спортивным центром столицы, а в 1938 году здесь появилась и одноименная станция метрополитена. Сегодня здесь снова реконструкция и перемены. Общая площадь помещений обновленного Петровского дворца – 17060 кв.м, из них подземная часть – 6785 кв.м. В главном корпусе организован музей. В здании 45 гостиничных номеров, в том числе 2 президентских апартамента, Аполлон нашей космонавтики, Красноармейская, 4. Совсем рядом с Петровским путевым дворцом, что возле станции метро «Динамо», на Красноармейской улице в доме 4 находится музей авиации и космонавтики. Но музей в этом симпатичном здании, сразу бросающемся в глаза на фоне традиционных пятиэтажек и блочных домов 70-х годов прошлого века, был не всегда. И история этого дома заслуживает особого разговора. Когда мы с вами обсуждали историю путевого дворца и Петровско-Разумовского парка, раскинувшегося рядом, то вспоминали, в парке было огромное количество увеселительных заведений, ресторанов, трактиров, клубов. Одним из самых знаменитых ресторанов начала прошлого века в этих местах был «Аполло». В его стенах ныне и расположился музей авиации и космонавтики. Не правда ли, интересный знак судьбы? Атополок музею космонавтики. Жаль, что не Союз или Восток. Ресторан. Петровский парк, расположенный за Тверской заставой, был одним из самых оживленных мест гуляний во время летнего отдыха москвичей. Парк был искусственно устроен немцем Фентельманом по заказу московского градоначальника князя Голицына в 1834 году. Здесь построили шоссейные дороги, аллеи, летний театр и каменный вокзал для гуляний аристократии. В самом парке было разрешено чаепитие. Расцвет парка пришелся на конец 50-х годов 19 века, когда в нем разрешили строить дачи. Мещане осваивали березовую рощу в Зыково, где в дальнейшем и были построены загородные рестораны и трактиры, популярные у всех жителей столицы. Именно здесь появились Цыганская улица, Цыганский переулок и даже Цыганский уголок, ставший в дальнейшем 4М Эльдорадовским переулком. Здесь останавливались цыганские таборы, а цыгане делились на Зыковских и Масловских, по названию Верхней Масловки. На этих улицах даже в наше время еще живут цыгане, которые пели в хорах ресторанов. Наиболее известным был Яр. Некоторые из них, естественно, выступали и в ресторане «Аполло». Здание было построено в конце 19 века. Для чистоты нравов в городских ресторанах запрещалось петь цыганам, а за заставами выступать они имели полное право. Вот в Петровском парке они и сосредоточились. В этом московском загородном особняке эклектического стиля, с мавританскими башнями, островерхой крышей, большим садом, в начале нашего века царило непрекращающееся веселье. Лихо подкатывали коляски или сани. До глубокой ночи переминались с ноги на ногу рысаки, ожидая своих хозяев, богатых купцов, завсегдатаев ресторана «Аполло». После революции здание начало было приходить в запустение и стояло с разбитыми окнами. Аэромузей. Решение о создании музея было принято в 1924 году на 2М Всесоюзном совещании Общества друзей воздушного флота ОТФ. Тогда он получил название Центральный аэромузей ОТФ СССР. Да и само общество существовало всего год. На фоне послевоенной разрухи создание собственного воздушного флота стало одной из главных задач страны. Правительство обращается к трудящимся, трудовой народ, строй воздушный флот, и наладили серийное производство первого советского авиационного мотора, открыли Академию воздушного флота. Настало время подумать и об аэромузее. В его создании принимали активное участие председатель Совета народных комиссаров, СНК, Алексей Рыков и начальник управления военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии, РККА, Петр Баранов. Последний и возглавил оргкомиссию по созданию музея. Музей, подчеркивала комиссия, должен быть лабораторией не только для популярного знакомства, но и для серьезных занятий по авиации, воздухоплаванию. В 1925-1926 годах было отремонтировано здание, выделенное Моссоветом, собраны первые экспонаты. В сложной социально-экономической обстановке 20-х годов это потребовало большого труда, мужества и энтузиазма. Центральный аэрохим-музей имени Михаила Фрунзе, так стал называться ЦДЭК, официально открылся 18 января 1927 года. Первыми посетителями стали делегаты Всесоюзного съезда добровольного общества содействия авиационному и химическому строительству СССР. Тогда существовали 4 отдела – авиация и воздухоплавание, химический, сельскохозяйственный и общественно-исторический. При музее были организованы научно-техническая библиотека, фототека, кинолектория и модельно-макетная мастерская. В числе первых штатных сотрудников, воевавший еще в германскую войну летчик Александр Егоров, много сделавший за свою жизнь для нашей авиации. Особенно богат и разнообразен был аэроотдел. 20 с лишним авиамоторов. В центре возвышался боевой германский самолет «Фоккерс-1». У входа в главный зал находился редчайший экспонат – один из планеров Отто Лилиенталя, выписанный из Германии по инициативе профессора Жуковского в 90-х годах 19 столетия. В экспозиции воздушных сообщений впечатляла огромная, в 1500 натуральной величины, модель гражданского аэропорта, оборудованного для ночных полетов. Затемняя комнату и зажигая маячные и посадочные огни, можно было наглядно показать работу авиаторов ночью. Были выставлены образцы авиационного вооружения, парашютов, навигационных приборов, модели наблюдательных воздушных змеев и шаров. С 1941 года на экспонатах практически не осталось надписи «руками не трогать». Наоборот, здесь разрешалось трогать, изучать, исследовать. Читались лекции по различным авиационным дисциплинам для летчиков и механиков. Во дворе выставили авиационные трофеи, не только знаки наших побед, но и учебные пособия. В послевоенные годы здесь демонстрировались отечественные боевые самолеты. Ла-7 трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, Як-3, подаренный саратовским колхозником Головатым летчику Еремину. Позднее сюда добавились первенцы реактивной авиации, самолет МиГ-15, а затем МиГ-17, хранители космических знаний. В 1958 году музей был переименован в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ СССР. В экспозиции появляется космический раздел. В 1971 году музей выступил инициатором проведения гагаринских чтений. В те годы автор этих строк не раз бывал в музее на школьных экскурсиях и с восторгом рассматривал скафандр космонавта, тюбики с космической едой, спускаемый аппарат. В январе 1987 года музей был закрыт на капитальный ремонт. Здание обветшало и пришло в негодность. Все экспозиции музея были демонтированы. Времена были неспокойные, финансирование почти полностью прекратилось, и далеко не все экспонаты вернулись на место или были серьезно повреждены. Исчезло много ценных книг, пропали ковры, вывезли редчайшие пианино немецкой работы. Появилось немало коммерсантов, которым приглянулось старинное здание, да хоть бы и для того, чтобы снова открыть в нем веселый ресторан для гуляющей братвы или доходное казино для новых нуворишей. Но тем не менее усилиями энтузиастов, сотрудников музея Ироста, преемника ДОСААФ на тот момент были выделены необходимые финансовые средства, обновлено руководство. Возглавил дом генерал-майор авиации, боевой летчик Петр Вяликов. Он даже наладил систему самофинансирования музея. И в ноябре 1994 года, после более чем 7-летнего перерыва в работе, открылся для посетителей первый зал обновленного музея. Сейчас здесь можно увидеть тренажер кабины уже давно не летающего многоразового космического корабля «Буран». При доме созданы клуб ветеранов авиации и космонавтики, ассоциация женщин летных специальностей «Авиатриса», «Лайка», недалеко от музея, по адресу Петровско-Разумовская аллея, 12А. В 2008 году был открыт памятник собаке Лайке, ставшей первым живым существом, запущенным в космос. Памятник высотой 2 метра представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка. Монумент разместили на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент. Офицерская Эльдорадо, Красноармейская, 3-5. В прошлый раз мы посетили бывший ресторан «Аполло», а ныне музей авиации и космонавтики, что на Красноармейской улице, 4. Если же пройти от музея чуть дальше, в сторону центра и Петровского путевого дворца, то на той же улице, только на противоположной ее стороне, можно увидеть еще один бывший ресторан, Эльдорадо, Красноармейская улица, 3-5. История его так интересна, что не рассказать о нем просто невозможно. Во второй половине 19 века Петровский парк оставался излюбленным местом как для дач, так и для увеселений, только теперь здесь появились и новые дачники, и новые увеселения. Тут стали строить виллы купцы, промышленники, они и принесли сюда свои развлечения в виде ресторанов с цыганскими представлениями и кутежами. Ресторация Скалкина. Одним из самых известных заведений был ресторан Скалкина. Сейчас это место, пересечение улиц Красноармейская и Серегина, а тогда Зыковского и Пеговского переулков. Купец Илья Арифьевич Скалкин обладал красивым тенором. Поначалу сам пел в ресторанах, потом собрал собственный хор, много лет работал со своими артистами в ресторане «Золотой якорь», в ноябре 1899 года приобрел собственный ресторан «Эльдорадо» в Петровском парке. Об этом даже написала газета «Новости дня». Это был небольшой деревянный дом, обставленный однако с известной долей изящества. У Скалкина выступала знаменитая цыганка Варя Панина. Сюда приезжали смотреть на огненные пляски Саши Артамоновой. Купцы кутили, ресторан приносил колоссальную прибыль. И уже в 1908 году Скалкин отстраивает новое здание, по проекту, над которым трудились архитекторы Поликарпов и Кекушев. Кекушев разработал все металлические украшения, флагодержатели, фонари, торшеры, ограду. В залах стояла самая дорогая мебель, изготовленная по специальному заказу на фабрике художественной мебели В. Смирнова. В ресторане был зимний сад, обставленный тропическими растениями, с поющими канарейками, которые жили в этом саду, пели и свободно летали. А при этом же саде здесь имелись чудесно отделанные удобные кабинеты. В саду была устроена обширная сцена, на которой выступали орфистки, песенники и шансонетки. Хор считался хорошим, недурен был и буфет. Официанты жили рядом, в дворовом доме. Среди старых московских официантов Скалкин был фигурой легендарной. Личность этого предпринимателя, утверждал прекрасный знаток старой Москвы Евгений Иванов, своей популярностью едва ли не равнялась с пресловутым разбойником Чуркиным. Его даже так называли. Рассказывали, что будто бы подвыпивших гостей своего ресторана он заманивал в ночное время к себе на дачу, угощал наркотиками, обыгрывал в карты, иногда просто грабил и в бесчувственном состоянии или мертвых завозил на пустыри и в канавы, где и бросал на произвол судьбы. Полиция у этого субъекта была вся своя, как называли тогда, купленная, на месячном жаловании, а в прокуратуре помогали невидимые связи, госпиталь. А потом началась война. Раненых помещали везде, где только было возможно, в московских монастырях, в народных домах, при музее Александра III, в популярных местах развлечений, славянском и купеческом клубах, литературно-художественном кружке. Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда известных мест, таких как театр «Альказар», «Аполло», «Победа», рестораны «Аркадия», «Скалкина», «Золотой якорь», «Тиволи», «Фантазия», «Новые сокольники», «Потешного сада», «Богородского сада театра» и «Тестовского поселка», немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых. Примером помощи со стороны домовладельцев служит поступок Н.И. Скалкина и Девойот, владелицы ресторана «Скалкина». Благодаря ей и специально образованному под ее началом дамскому комитету в помещении ресторана было устроено пристанище на 350 человек. Большие залы приспособили под общежитие для одиноких мужчин и женщин, а семейных разместили в артистических уборных. Одно из помещений отвели под очаг, ясли, для детей. Приют просуществовал до января 1915 года, когда хозяйка ресторана решила, что гостям пора и честь знать. В других местах госпитали просуществовали до весны 1916 года. Закрыли ресторан в 1918 году из-за очередного ночного скандала. В это время в стране был объявлен сухой закон, производство и продажа спиртного запрещались, что, безусловно, негативно сказывалось на ресторанном бизнесе и, возможно, не всегда строго соблюдалось. Есть легенда, что на этом и погорели эльдорадовцы. Дом офицеров. Здесь есть зал, в котором Ленин выступал в 1918 году с речью «Советская республика в опасности», а в середине 1920-х тут расположился дом офицеров. Местная молодежь ходила сюда на танцы и в кино. Видимо, в память бывшего ресторатора приглашение на танцы звучало как «К Скалкину пойдем». В 1986 году в кинозале «Дома офицеров» перед сеансом обвалилась крыша, и, как говорили, никто не пострадал, так как зрителей в зал еще не запускали. Около 12-15 лет после этого случая здание простояло за забором, постепенно саморазрушаясь. Затем дом офицеров выселили, и здание поставили на капремонт. Сейчас в нем расположилась металлургическая компания «Мичел», на ее же средства и был проведен ремонт здания. Из городской хроники. Московский листок 25 марта 1905 года. Переполох в Эльдорадо. Вчера ночью в загородном ресторане Эльдорадо, в Петровском парке, произошел переполох. Один из посетителей, некто Ф.В., вынимая из кармана портсигар, вместо него случайно вытащил револьвер, который сунул обратно в карман, причем произошел выстрел. Пуля попала в потолок, слегка ранив щеку самого Ф. Московская жизнь 23 мая 1906 года. 21 мая проживающий в доме Селезнева, на Бутырках, крестьянин Василий Гаврилов-Соболев, 32 лет, сидя в общем зале загородного ресторана «Эльдорадо» в Петровском парке, внезапно схватил со стола бутылку из-под коньяка и запустил ею в артистку этого ресторана, германскую подданную, Антонию Клейн, сидевшую за несколько столиков от него, причем причинил Клейн рассеченные раны на левом виске и брови. В ресторане произошел переполох. Клейн лишилась сознания. Ее перенесли в отдельный кабинет, и здесь пострадавшей была подана первая помощь. Соболева задержали и отправили в участок. Газета «Известия ЦК ВКП(б) 2 сентября 1919 года. В заметке «В наших красных театрах» рассказывалось о красноармейском клубе им. «Розы Люксембург», что в бывшем ресторане Скалкина, где в былые дни прожигала жизнь буржуазия, а ныне работает театр артиллеристов. Тут недавно поставили пьесу «Без солнца» Вейнберга, и сама пьеса очень посредственная, но играли хорошо, Лучшими были ТОВ, Тарабакин и ТОВ, Красковский, а ТОВ, Бобыль был очень неровен. Эльдорадовские переулки. Первоначально переулок назывался Монастырская земля, в 1922 году получил название улица Цыганский уголок, поскольку здесь жили цыгане, певшие в ресторане Эльдорадо. Поэтому ресторану улица в 1951 году была переименована в 4 и краткое Эльдорадовский переулок. После исчезновения в 1968 году трех остальных номерных переулков в названии этого переулка номер был устранен, и он стал называться Эльдорадовским. Впоследствии название было перенесено на соседнюю улицу. Из книги Николая Соколова «Соколенка по путевке Комсомольской». В нашем переулке и возвышался ресторан Скалкина, а совсем по соседству, перейти дорогу, знаменитая стрельня. Так что не раз мы бывали свидетелями различных художеств ресторанных и трактирных гуляк, частенько вырывавшихся из этих заведений на улицу. Теперь хозяевами достопримечательных зданий являются совсем иного назначения учреждения. В первом – дом офицеров прославленной Академии имени Жуковского. Во втором – Центральный музей авиации и космонавтики. Тут автор запамятовал и перепутал Сополло, стрельня находилась в другом месте. А.Ф. Мне особенно запомнились ранние финалы кутежей известного фабриканта, не то Саввы, не то Викулы Морозова. Он наведывался к Скалкину частенько, по-видимому, это было излюбленное место отдыха богача. Гулянка кончалась обычно утром, но уже не в самом ресторане, а в полюбившемся ему мужицком трактире, находящемся на противоположном от ресторана углу. Сюда он переходил с ватагой своих нахлебников напоследок, чтобы выполнить ритуал пасашка и отвести душу за чашкой чаю. Но главным для фабриканта было, по-видимому, все же не это. Апофеозом всему становился его парадный выход к народу, чтобы показать себя и поглумиться над простым людом. Кутила выходил со своей пьяной свитой на крыльцо трактира, по-купечески низко кланялся уже скопившейся для такого случая толпе завсегдатаев, затем медленно и важно вынимал из бокового кармана специально приготовленную пачку новеньких рублевок и, держа ее на виду, начинал хрипло пьяным голосом держать речь. Звучала она примерно так: «Здрасте, добрые люди. Пришли со мной повидаться? Спасибо, спасибо вам. И я без вас не могу, так как сам из таких же вышел. Кто там гуляет?» — показывал он на ресторан. «Как вот эти, что со мной, все это мерзавцы, дармоеды паршивые. Захочу, всех с потрохами купить могу. А вот вам я от всего сердца. Нате, берите вашу долю». И Морозов начинал разбрасывать в разные стороны по десятку рублевых бумажек. Начиналась невообразимая суматоха, давка. Все бросались ловить летящие бумажки, сбивая друг друга с ног и вступая из-за них в драки. Вот это ему, Морозову, по-видимому, и нравилось больше всего. Был случай, когда одну рублевую бумажку ухитрился поймать и я, но тотчас же получил от какого-то детины оглушительный удар по голове и очнулся уже дома, да еще с вывихнутым коленным суставом. А чтобы не проявлял больше ненужной прыти, получил внеочередную добавку и от отца. Скалкинский переулок, где проходило мое раннее детство, как, впрочем, и все прилегающие переулки, был заполнен маленькими, дачного типа, домиками, постояльцами которых были преимущественно цыгане различных московских хоров. Непосредственными нашими соседями по дому были цыгане знаменитого хора «Яра». Среди цыган, живших в нашем переулке, нашелся и такой, которого мы, соседские ребята, по-настоящему любили и к которому были необычайно привязаны. Этот уже немолодой бородатый почитаемый нами дядя Сеня считался, как тогда говорили, чуть ли не самым главным гитаристом на всю Москву. Люди отдыхают по-разному. Дядя Сеня свой отдых и удовольствие находил среди детей, организуя для нас всевозможные игры и занятия. Несмотря на заметную тучность, он с юношеским задором играл с нами в бабки, городки, лапту и горелки, а когда надоедало и это, вступала в права его любимая гитара, под аккомпанемент которой дядя Сеня начинал напевать в полголоса какие-то очень заунывные цыганские песни. И своей исключительной любовью к этому инструменту, которую я пронес через всю жизнь, я обязан именно времени далекого детства. Однако, вспоминая о добром цыгане Сене, нельзя не сказать о самом главном, чем он буквально покорял наши мальчишеские сердца. Дядя Сеня был страстным любителем и великолепным мастером по изготовлению огромных, раза в полтора больше моего роста, бумажных и полотняных змеев. Для всех было большущим праздником, когда мы, ребята, вместе с ним строили и, конечно же, испытывали и запускали их на Ходынском поле, около которого тогда жили. При этих праздничных запусках змеев захватывающе интересным было все, и сам поход на Ходынку, когда во главе нашей команды важно шествовал бородатый атаман, и запуск змея-гиганта, когда нам, ребятам, доверялось держать его на старте, чтобы вовремя и аккуратно отпустить на подъем, и конечно же после достижения змеем предельной высоты получить разрешение вместе с хозяином змея подержаться за бечевку и испытать, с какой силой рвется он вверх. Но особый восторг здесь вызывали у нас еще две вещи. Во-первых, послушать, как лихо работали прикрепленные к змею трещотки, от шума которых шарахались в стороны ломовые и извозчичьи лошади, а во-вторых, посылка наших к змею именных писем, которые потом раздавались нам как своего рода сувениры. Что касается эффективности змеевых трещоток, то о их силе воздействия на нормальную работу главного для тех лет конного транспорта можно судить хотя бы по такому факту. Как-то в один прекрасный день к нам на Ходынку пожаловал полицейский. Он заставил приземлить воздушного нарушителя правопорядка и пригрозил при повторении безобразия отбирать и ломать наши грохочущие самоделки, а дядю Сеню познакомить поближе с полицейским участком. Жизнь по соседству с Ходынкой оказалась для меня счастливо примечательной и потому, что мы, мальчишки этого района, стали свидетелями полетов здесь первых русских авиаторов – Уточкина, Ефимова, Прохорова и Россинского. Мог ли я подумать тогда, что всего через два десятка лет, в 30-х годах, на этом же самом Ходынском поле будет базироваться летно-испытательная станция военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, которой я буду командовать, и, как летчик-испытатель, принимать участие в завоевании нашей авиации новых высот и скоростей. Лев Николаевич Кекушев, 1863-1917, гражданский инженер, один из лучших мастеров московского модерна, родился в Симбирской губернии. Первоначальное образование получил в Виленском реальном училище, окончил институт гражданских инженеров, 1883-1888 ГГ, определен помощником производителя работ по постройке скотозагонных дворов и водонапорной башни на петербургских скотобойнях. В 1889 году направлен в Москву помощником архитектора Христофора Ябушевца на постройку центральных бань и охотного ряда. В течение всего этого времени производил работы по отделке интерьеров, а также изготавливал рисунки для бронзовых, деревянных и цинковых вещей для различных фабрик в городе Москве. Ему были поручены работы по декорированию Думы, вокзала и коронации Александра III, а также павильона для встречи императора. В 1893-1898 ГГ участковый архитектор Московской городской управы. В период подготовки к торжествам в честь коронации Николая II, 1896 г. перестраивал Северный вокзал в Москве и станцию в Мытищах. В 1897 г. московский губернский архитектор, преподавал в Строгановском училище, 1898-1901 г. композицию, серебряную и железную ковку и в инженерном училище, композицию и железную ковку, 1903-1905 г. Член Совета Московской глазной больницы, архитектор Императорского Московского технического училища, архитектор Поликарпов, Николай Дмитриевич Поликарпов, биографические данные неизвестны, русский архитектор, один из мастеров московского модерна, в 1901 году окончил Императорскую академию художеств, служил старшим техником при московской полиции, с 1916 года состоял техником Московской городской управы. Основные работы Поликарпова осуществлены в стиле модерн и в псевдорусском стиле. Самым значительным произведением архитектора является старообрядческий Успенский собор на Опухтинке. Кроме того, построил ресторан «Скалкина Эльдорадо», использован переработанный и дополненный проект Кекушева, осуществил устройство зверинца и зоологического музея во владении Владимира Дурова, 1911-1912 г.г., улица Дурова, 4, приспособил дом Смирнова под синематограф, 1912 г., Тверской бульвар, 18, во дворе, ресторан «Эльдорадо», Петровский парк, Первопутка, на Тверской Ямской мороз трещит, в Эльдорадо по ней троечка катит, от коней клубами пар валит, снега пыль из-под саней летит, эй, брось, не морозь, погоди, в Эльдорадо согреемся мы, в Эльдорадо ведь хозяин уж таков, чем желаешь, всем уважит, вот каков, ямщик то и дело кричит, эй, Прави. Первопуточку справляет купчик на ней. Но вот стала тройка у крыльца. Два швейцара встретили купца. Эй, брось, не морозь, погоди. В Эльдорадо согреемся мы. В Эльдорадо ведь хозяин уж таков. Чем желаешь, всем уважит, вот каков. Купцу так весело было в Эльдорадо, что уж лучшего желать не надо. И с веселой и радостной душой купчик наш на троичке отправился домой. Эй, брось, не морозь, погоди. В Эльдорадо согреемся мы. В Эльдорадо ведь хозяин уж таков. Чем желаешь, всем уважит, вот каков. Все там дешево и все там есть. Всех затей нельзя и перечесть. Всем весельем вы веселье там найдете. Развеселые домой пойдете. Сам Илья Арефьевич Скалкин, веселя своих гостей, правит хором русских песен, угождая песней сей. Журнал «Будильник» 50, 1900 г. Соколовский хор Уяра, Ленинградский проспект, 32. Сегодня, когда мы гуляем по некогда огромному Петровскому парку, только отдельные дома напоминают нам о том, какое веселье и роскошь здесь были еще век назад. Хотя парк начинает возрождаться, и кто знает, какая слава его еще ждет в ближайшем будущем. Мы уже вспомнили в предыдущих выпусках городских легенд Петровский путевой дворец, бывшие рестораны Эльдорадо и Аполло. Но, говоря об этих местах, нельзя не рассказать еще об одном ресторане, ставшем визитной карточкой эпохи и существующем до сих пор. Это ресторан «Яр», пушкинские трюфели. После войны 1812 года местность вокруг Петровского путевого дворца стала застраиваться дачами богатых москвичей, за строительством было поручено следить генералу Башилову, в честь которого и была названа Башиловская улица. У генерала был загородный дом, который он сдал в 1836 году под ресторан французскому повару Транквилю Яру. Правда, к тому времени Яр уже существовал и находился совсем в другом месте, на Кузнецком мосту. Дело в том, что для чистоты нравов в городских ресторанах запрещалось петь цыганам, а за заставами они имели полное право выступать. 1 января 1826 года Транквильяр в газете «Московские ведомости» известил почтеннейшую публику, что в доме купца Шаванна на углу Кузнецкого моста и Неглинной открывается ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем, при весьма умеренных ценах. Однако на практике оказалось, что завтрак в Яре обходился в сумму, равную стоимости обоза хлеба, а жареная пулярка тянула на 25 рублей серебром, в одном рубле содержалось 18 граммов серебра. В былом и думах Александр Герцен вспоминал, как он с другом ходил в Яр обедать. «Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали ауха аучим погне, ухо на шампанском, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные. А обед обошелся примерно в 2 золотых, 1 золотая монета в 5 рублей, или полуимпериал, содержала 3876 граммов золота. На Кузнецком мосту друга Яра посещал Александр Сергеевич Пушкин, который мог ради знаменитого супа «Ла-Тарту» из телячьей головки, не уступающего по вкусу настоящему черепаховому, покинуть шумный бал. Он же посвятил ресторану такие строки: «Долго ль мне в тоске голодной, пост невольный соблюдать, и с телятиной холодной, трюфли Яра вспоминать?» В 1848 году ресторан переехал в сад Эрмитаж, но не в знакомый нам всем на Петровке, а в старый, на Божедомке. В 1851 году популярный ресторан перебрался за пределы Москвы, на Санкт-Петербургское шоссе, сейчас Ленинградский проспект, дом 32.